В отличие от Нэнэ-Киримару, который мог разрубать сверхъестественную энергию, меч третьего поколения в последней битве смог ее разрушить. «Тогда это уже другое дело», — сказал я Хагорома Гицуне, доставая из хвоста девятой лисы упомянутый ею меч. Я держал катану с фиолетовой и золотой рукоятью в правой руке, перекинув Нэнэ-Киримару в левую. Удивительно, если честно, семья Кайкайн ужасает. Если бы они были в этом мире, то наверняка были бы способны сражаться с высокоранговыми демонами. «Так и есть», — ответила Хагорома Гицуне. Она знала их силу, потому что уже несколько раз терпела от них поражение. «Хватит разговоров, приступим к работе. У тебя два меча, значит, ты можешь рубить обоими одновременно, так?» «Да», — ответил я ей и использовал Шин Мейкё Шисуи, чтобы исчезнуть из поля зрения всех. Я спрыгнул с дерева и побежал в направлении энергии Резивима. Честно говоря, я чувствовал его только потому, что его энергия была похожа на энергию Вали. Я хотел помешать этому ублюдку устроить беспорядок в этом мире по такой глупой причине. Хотя многие уважали его и боялись его силы, его цель была настолько паршивой, что невольно вызывала у меня смех. Его целью было снова увидеть свою мать. «Давай убьем этого маменькиного сынка и покончим с этим дерьмом. Прямо сейчас я бежал по городу вампиров. На улице никого не было, так как солнце было еще высоко. Пробраться в дом, где находился Резивим, не составит труда, но там было несколько вампиров, которые ходили вокруг дома, охраняя окрестности. Мне нужно было убедиться, что Азазель сможет без проблем спасти Валерий Цепеш. Если я и мог что-то сделать, чтобы подать знак, так это устроить бунт. Я должен быть в состоянии устроить беспорядок после того, как прокрадусь за Резивимом. По моим ощущениям от Синдзюцу, Резивим находился на третьем этаже здания. Я не знал, когда он уйдет, поэтому бежал так быстро, как только мог, чтобы добраться до дома. Пробраться внутрь здания было легко с Мейкё Шисуи. Я мог просто пробежать мимо охранников. Я быстро направился на третий этаж. Когда я оказался на третьем этаже, я увидел, что дверь комнаты, в которой находились Резивим и Мариус, была открыта. Неужели они были настолько уверены, что никто не сможет проникнуть в дом? Или они уже обнаружили меня и ждали? Я подошел к двери, и мне показалось, что они меня еще не заметили. Внутри стояли парень с серебряными волосами и молодой человек с красивым лицом. Оба они, похоже, разговаривали, и я воспользовалась случаем, чтобы тихо войти. «Итак, что насчет плана?» Среброволосый парень Резивим спросил Мариуса, держа в правой руке бокал с вином. «План идет гладко. Через месяц или два мы сможем получить силу офис, чтобы оживить ее». «Хорошо», — Резивим улыбнулся, наконец-то, спустя столько времени, он поднял свой бокал в сторону Мариуса. Мариус тоже улыбнулся. Он взял бокал вина со стола рядом с собой, точно, после стольких лет. Затем они чокнулись бокалами и начали пить. «Это был мой шанс. Я вложил все свои синдзюцу в мечи, затем взмахнул ими одновременно. Нэнэ-Киримару без труда пронзил шею Мариуса. Он упал безжизненно, из его шеи хлынула кровь и сверхъестественная энергия. Его лицо все еще улыбалось. Он даже не заметил, что был обезглавлен. Однако другой меч был заблокирован Резивимом с мечом в руке, появившимся из ниоткуда. Мейкё Шисуи отменился, так как мое местоположение было раскрыто. Резивим бросил бокал с вином в руке и посмотрел на меня с ухмылкой. «Я ждал тебя, Йокай». Только тогда я заметил, что попал в его ловушку. Глава 166. Против Резивима. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Этот ублюдок знал о моем присутствии с самого начала. Возможно, он почувствовал мое синдзюцу, когда я не полностью спрятался. Скрывая тот факт, что он знал о моем присутствии заранее, он ждал, когда я проскользну в это место. «Ну, для древнего ты довольно силен», — тихо сказал я, замахиваясь своим Нэнэ-Киримару, чтобы перерезать ему шею. «Не настолько», — Резивим уклонился от моего меча, отпрыгнув назад, и меч в его руке исчез. Он выглядел слишком спокойным. «Полагаю, этого и требовалось, ожидалось от древнего, сына настоящего Люцифера. Кстати, ты с самого начала был занозой в моем плане. Откуда ты знаешь о существовании бригады хаоса?» Я положил меч на плечо, все просто, и слегка усмехнулся. «Ты просто глупец, который хотел внести хаос в этот мир. Неужели ты думал, что я не замечу твоего присутствия? Неужели?» На лице Резивима появилась небольшая улыбка, когда его демоническая энергия вырвалась из его тела. «Тогда думаю, что мне придется уничтожить тебя, прежде чем продолжить мой план. «Да, разумеется», — я встал в стойку, отвечая ему, «я убью тебя, а затем и демона по имени Эвклид. Таким образом, никто не узнает местонахождение Трихиксы, а также истинную силу Святого Грааля». «А, значит, ты знаешь о них? Тогда почему?» — с любопытством спросил Резивим. «Почему ты не жаждешь этой силы? Йокай всегда были такими, верно? Они жаждали власти, жили со свободой и приносили хаос людям. Я думал, что ты, Йокай, поймешь меня, того, кто принес хаос. Ха!» Я усмехнулся ему в лицо. «Он что, дурак?» Хагорома Гицуны даже добавила с моей стороны в недоумении. Она была предводительницей Йокаев в Киото, той, кто наводил страх на людей. Резивим удивился, услышав голос Хагорома Гицуны. Но он взял себя в руки и спросил, что-то не так, Йокай любит наводить хаос, разве нет? Похоже, он что-то не так понял из поведения Йокай в прошлом. Возможно, мы выглядели как существа, которые приносят хаос людям, но они ошибались. Нет, я категорически отказал ему с самодовольной улыбкой на лице, нет ничего странного в том, что ты видишь нас такими. Но это неправильно. Даже Хагорома Гицуны, которая ела сердца людей, никогда не приносила хаос людям. Воистину глупо. Я не могу понять, почему ты видишь нас такими, сказала Хагорома Гицуны. Из моего тела стало появляться черное облако дыма. Он осмелился поставить Йокаев на один уровень с собой, этого я никогда не смогу простить. Йокаи и старые демоны одинаковые, какой абсурд. Он явно ничего не знал о нас. Я задам тебе вопрос, Резивим Ливан Люцифер. Почему ты хочешь принести хаос в этот мир? Если его ответ окажется глупым, я использую здесь свою сильнейшую технику и покончу с ним. Его нельзя недооценивать. С моим страхом, я смогу, по крайней мере, поставить его в затруднительное положение менее чем за минуту. Мне было все равно, если бы он отменил мой священный артефакт, поскольку сильно я на него не полагаюсь. Почему я хочу принести хаос в этот мир? Переспросил Резивим с усмешкой. Что за глупый вопрос? Я истинный демон. Мы, демоны, существа злые, нечестивые, жестокие и порочные. Так в чем смысл твоего вопроса, юный Йокай? Ах, виноват. Я тихо использовал Кьёка Суигицу, чтобы мое присутствие слилось с окружающим миром. Если ты это знаешь, тогда почему ты говоришь, что мы похожи? Вот что я тебе скажу. Я сделал шаг вперед, когда мои волосы немного изменились. Они зашевелились, словно их развивал ветер, и упали мне на плечо. Сейчас я использовал наступательный страха, и мое тело было сильнее, чем когда-либо. В сочетании с Тауки и новым мечом Хагорома Гицуны, я был уверен, что смогу в одиночку справиться со сверхдемоном. Мы, Йокай, сеем не хаос, мы сеем страх, переросток. Быстрым движением я взмахнул обоими мечами по горизонтали. Резивим успел среагировать, но слишком поздно. Оба моих меча рассекли его грудь, отчего из раны хлынула кровь и демоническая энергия. ТЦ. Он щелкнул языком и выпрыгнул из дома через окно. Однако я не позволил ему уйти так быстро. Немного вытянув мечи, я покрыл их аурой синдзюцу и взмахнул ими в форме буквы X. Цукигири. Скрещенные синие летящие удары вырвались из моих клинков и разрушили дом, когда они летели в небо к Резивиму. И это был сигнал для остальных. Затем я почувствовал, как мой хиккияка, Азазель и остальные направились к нам. Их крики были слышны отсюда. Они были очень громкими. Внимание Резивима привлек звук. Он повернулся к моему хиккияка вдалеке, и его лицо исказилось от гнева. Затем он повернулся ко мне и громко крикнул: «Ты!» Но я уже был у него под носом. Я использовал шанс, когда он отвернулся, чтобы сократить расстояние и взмахнул мечами. Один был нацелен на его шею, а другой – на ноги. Он отдернул голову и попытался ударить меня правой ногой, уклоняясь от моей атаки. Мой меч промахнулся мимо его шеи, но мне удалось ранить его левую ногу. Ах, он завопил от боли, но не прекратил свой удар. Глядя на его удар, приближающийся к моей голове, я был спокоен. Не имело значения, ударил ли он меня по тому, кто был перед ним, потому что это была фальшивка. Его удар прошел мимо головы фальшивки, и она растворилась в облаке черного дыма. Он был явно удивлен этим, но быстро пришел в себя и посмотрел в ту сторону, где я появился вновь. Отвратительный трюк. Это и есть сила священного артефакта, о котором я так много слышал. Карма Телоса, да, он понял все неправильно. Хотя это было правдой, что с кармой Телоса можно совершить такой прием, ее было недостаточно, чтобы создать подобную фальшивку. Хорошо, что он не понял этого. Это означало, что я смогу одолеть его, пока он даже не осознает мою настоящую силу. Да, в точку. Это карма Телоса, поздравляю. Я добавил немного насмешливого тона, хлопая в ладоши. Итак, давай продолжим наш танец. Покажи мне, на что способен сверхдемон. Похоже, мне нужно стать серьезнее. Я недооценил тебя, Йокай. Глава 167. Армия Резевима. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Энергия вокруг Резевима усилилась. Она стала настолько сильной, что покраснела и была видна невооруженным глазом. Малец, ты не понимаешь, как устроен мир. Неужели ты думаешь, что сможешь остановить меня и мою армию? Ты забыл, что я тоже лидер собственной армии. Резевим заговорил о всякой ерунде. Само собой, я знал об этом. Я также знал, что он может привести сюда свою армию, как он это сейчас и делает. Он протянул руку к небу, и в небе появилось множество порталов, из которых один за другим выходили демоны и маги. Некоторые демоны были сильнее других, особенно потомки первых владык Маа, такие как Катерия Левиафан, Крузирия Смодей, Шалба Вильзевул и даже Диодор Астарот. Другими словами, вся фракция старых владык Маа появилась позади него. «О, Резевим, ты позвал нас, чтобы разобраться с этим пареньком?» — сказала Катерия с уверенным выражением лица. «Что за чушь? Он всего лишь человек, и ради него ты вызвал всех нас сюда с помощью экстренного телепорта?» Крузири, демон с длинными черными волосами, которого Сазикс уделал одним ударом в оригинале, усмехнулся. «Он Йокай, разве ты не можешь справиться с ним сам?» — спросил Шалба Вильзевул. «Он одного возраста со мной, не так ли? Зачем ты нас сюда позвал? Мой брат через минуту заметит, что меня нет!» — крикнул Диодор Астарот. Они, казалось, не замечали армию, которая приближалась сзади. «Полагаю, для меня все плохо складывается?» «Нет, я так не думаю. Появляются один за другим», — пробормотала Хагорома Гицуны. «Ну, ты же знаешь тараканов, тут то же самое», — сказал я с самодовольной улыбкой на лице. Они не переставали появляться. Следующим появился человек с длинными черными и светлыми волосами. Этого я узнал. Это был Кром Круах. Все они стояли в небе прямо над Резевимом. Мы тоже находились в небе. Я стоял на воздушной платформе, которую создал с помощью Йодзюцу. Даже знаменитый сильнейший злой дракон решил явиться. Сучигума это понравится. «Сильнейший злой дракон, они могут принимать человеческий облик?» — спросила Хагорома Гицуны. «Похоже на то», — ответил я Хагорома Гицуны, повернувшись к Крому Круаху. «Резевим, что случилось?» — спросил он Резевима спокойным тоном. «Этот парень опасен. Мне нужна ваша помощь, чтобы одолеть его». «Ха!» — Кром Круах спросил Резевима, «что ты хочешь этим сказать? Ты знаешь, что я ненавижу, когда кто-то вмешивается в мой бой, и все же ты просишь меня помочь тебе». Даже когда он так спрашивал Резевима, в его голосе слышался возбужденный тон. Он был боевым маньяком даже больше, чем Вали, поэтому его желание сразиться с сильным противником было вполне объяснимо. «Он достаточно силен, чтобы поставить меня в затруднительное положение и вынудить позвать всех вас сюда. Мало того, его Хиккияка направляется к этому месту». «Хиккияка? Так он Йокай?» — Кром Круах посмотрел на меня со злобной ухмылкой. «Я могу сразиться с ним один?» — что он имел в виду? «Эй, человекообразная ящерица!» — крикнул я Крому Круаху, и он повернулся ко мне. «Ха!» — он оскалил зубы. Как и ожидалось, такой вид насмешки был действительно эффективен против дракона. Я указал указательным пальцем на небо с ухмылкой на лице. «Выше!» Прямо над ним Цучигума упал с дракона, на котором он летел, и ударил Крома Круаха прямо в лицо. Кром Круах упал на землю и образовал большой кратер. От удара поднялось облако пыли, скрывшее фигуру Крома Круаха. «Бам! Хуахахахахахаха, много тут врагов. Я благодарен тебе, Нура!» Он сильно рассмеялся, приземлившись на кратер. Как только он приземлился, он нагляделся, чтобы найти Крома Круаха. Из пыли появилась фигура с возбужденным выражением лица. «Ха-ха-ха, Резевим, этого парня я беру на себя!» Он ударил Цучигума кулаком в лицо, но это не причинило ему никакого вреда. «Щекотно», — незаинтересованным тоном сказал Цучигума и отмахнулся от Крома Круаха рукой. «Нура», — крикнул он мне, — «я не прощу тебе, если ты встрянешь». «А, продолжай», — я махнул ему рукой, и он ухмыльнулся, а потом отпрыгнул в сторону и погнался за Кромом Круахом. Остались только старые демоны и Резевим. Я чувствовал, что они приближаются, поэтому даже не пытался скрыть свою ухмылку. Я отпустил Нэна Киримару, и он исчез. Как и ожидалось, парное оружие не мое. Одной катаны было более чем достаточно. Продолжим наш танец, старик. Я направил свою катану на Резевима. Мерзавец! Крикнул Резевим и создал перед собой большой магический круг. Убейте его! В то же время, демоны позади него создали магические круги, чтобы атаковать меня. Они заполнили небо, но меня это не волновало. «Ты готова, Хагорома Гицуны?» «В любое время», — ответила она. «Давайте», — крикнул я, ни к кому конкретно не обращаясь, и голоса ответили мне. «Да, ня», — крикнула Курака сзади, и фиолетовый ядовитый дым мгновенно заполнил небо. «Что это? Я не могу дышать. Помогите». Демоны в небе начали паниковать. Лишь немногие смогли выпрыгнуть из дыма, включая Резевима и остальных, которых я узнал. Они начали падать с неба один за другим, а затем ударялись о землю. Однако, как только они упали на землю, низкий тон Цуру эхом разнесся по полю боя. «Застыньте!» Земля в одно мгновение замерзла, и демоны были заключены в лед. Их осталось только пятеро, и выражение их лиц было искажено гневом. Резевим тоже не мог поверить в то, что увидел, что было видно по его выражению лица. Курака летела возле меня, а Цура создала ледяной столб, чтобы стоять рядом со мной. «Почему вы здесь?» – спросил я их. Они должны были пойти за Вальбургой. Офис сказала, что сама займется Вальбургой. Поэтому мы пришли сюда, чтобы помочь. Но не беспокойтесь о ней. Я попросила Широни убедиться, что Вальбурга не умрет. Воскликнула Курака. «Пожалуйста, предоставьте остальное нам, Рику, сама. Я возьму на себя девушку и черноволосого парня. А я позабочусь об остальных, ня. Так что вы сможете без помех сразиться с большим боссом. Вы только взгляните на них. Они такие надежные. В таком случае, я поручаю их вам». Глава 168. Игра с Резевимом. 1. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rizarp. Ребята, сначала разберитесь с этими двумя девушками. Парнишкой я займусь. Резевим приказал четырем демонам позади него. Да-да, не приказывай мне. Я позаботилась бы об этой ледяной, даже если бы ты меня не просил. Она напоминает мне кое-кого неприятного. Катерия Левиафан насмешливо посмотрела на Цуру. Тогда позвольте мне помочь вам, Катерия сама. Диодор Астарот подлетел к Катерии и предложил помощь. Она выглядит чистой девушкой, а вы знаете, как мне нравится ломать таких. Ха, делай, что хочешь, но не мешай мне. Конечно, я почувствовал легкое раздражение, услышав их разговор. Цура прикрыла рот рукавом своего кимоно и пробормотала: «Мне ведь можно их убить, Рику сама?» — спросила она ледяным тоном. «Как пожелаешь, Курака, остальное на тебе», — сказал я Кураке и бросился к Резевиму. Я сократил расстояние между нами меньше чем за секунду и ударил его ногой в живот. Он успел заблокировать мой удар, но его отбросило на поле примерно в 100 метрах отсюда. Поскольку я подтелит к Резевиму, который все еще был окружен другими демонами, они мгновенно повернулись ко мне и послали свою сильнейшую магию. «Умри!» — крикнула Катерия Левиафан, после чего голубой дракон, созданный из воды, накрыл меня. Магия воды, значит, специализация клана Левиафан. Однако использовать воду рядом с Цурой было идиотским поступком. «Твой враг — это я, знаешь ли», — медленно произнесла Цура, и дракон мгновенно замер. Еще одна атака приближалась ко мне. Это был черный луч, который Крузерия Смодей послал в мою сторону. Я просто смотрел на атаку без интереса, потому что Курака уже появилась передо мной, ее тело было окружено аурой синдзюцу. «Слабо, ня!» — крикнула Курака и отмахнулась от луча, изменив его направление на Диодору Астарота. Он быстро создал магический круг, чтобы создать барьер для защиты от луча демонической энергии. Луч ударил в барьер и произошел громкий взрыв. Бум! Затем эти двое встали рядом со мной. «Рику сама, вы можете идти, верно, ня? Они слабые, так что с нами все будет в порядке». «Конечно, они на вас», — сказав это, я ударил ногой по воздуху и двинулся к месту, куда я отправил Резевима. Там было полно пыли, но я увидел, что Резевим уже встал, а передо мной был большой магический круг. «Сдохни, парень». Черный луч с огромной скоростью устремился ко мне. Он становился все больше и больше, когда попал во второй магический круг, внезапно появившийся в центре неба. Но это было бесполезно. Мне даже не нужно было уклоняться. Я снова ударил ногой по воздуху, набирая скорость в небе с ухмылкой на лице. Поняв мой план, Хагорома Гицуны спросила: «Ты собираешься разрезать его?» «Да, так я смогу показать ему разницу в нашей силе. Ты слишком опрометчив, но не думаю, что эта черная штука станет для тебя проблемой. Да, это не проблема, крикнул я ей, взмахнув мечом в руке и покрыв его аурой синдзюцу, цукигири. Из меча появилась синяя полоса, но на этом все не закончилось. Он разрежет что угодно. Я использовал свой священный артефакт, чтобы добавить шанс к моему удару. Объединив эффект меча со сверхъестественным, летящая косая полоса разрезала луч и уничтожила его, как только вошла в контакт с ним. Как только луч был уничтожен, я снова смог увидеть землю и заметил, что Резевима больше нет. Его энергия была скрыта лучом, поэтому я не мог почувствовать его местоположение. Я снова применил синдзюцу и почувствовал его сбоку от себя. Использовав киёка суигицу, чтобы создать фальшивку, я, не теряя ни секунды, отпрыгнул от своего места. Как только я отпрыгнул, кулак Резевима пробил голову моей подделки, рассеяв ее в облако черных частиц. В этот момент летящая косая полоса, которую я выпустил ранее, рассекла землю и создала облако пыли, которое достигло нас. Поскольку мое присутствие было скрыто киёка суигицу, облако пыли не выдало бы моего местоположения. Однако, пока мы находились в центре облака пыли, мое зрение было ограничено. Резевим мог использовать свою демоническую энергию, чтобы атаковать меня, в то время как я мог чувствовать его присутствие своей аурой синдзюцу. «Копье», — спокойно сказал я, и копье появилось из восьми хвостей на моем плече. «Целься в его тело, не в голову», — предложила Хагорома Гицуны строгим голосом. «Да, знаю», — я крепко сжал древко копья левой рукой, нацелив наконечник на тело Резевима, которое я почувствовал через синдзюцу. «Где ты, парень? Хватит прятаться, сражайся со мной лицом к лицу», — крикнул Резевим. Возможно, он хотел подразнить меня, чтобы узнать мою позицию, но я не настолько глуп. Я ни за что не стал бы бросать свое самое большое преимущество и прыгать в его ловушку. Лучше я использую его ловушку в своих интересах. Появилась еще одна фальшивка, и он направился в противоположную от меня сторону. Как только он оказался на месте, я крикнул Резевиму, и мой голос раздался из фальшивки. «Закрой рот, грибанная летучая мышь. Неужели это и есть предел так называемого истинного демона? Ты слабее Сазикса». То, что я крикнул, было правдой. Он все еще был слабее Сазикса. Для демона сравнение с другим было унизительным. Он бы разозлился и напал на мою подделку. Так поступил бы обычный демон. Но Резевим был другим. Я почувствовал, как вокруг одного места образовалось множество магических кругов. В следующий момент я почувствовал, как множество черных лучей выстрелило во все стороны, мгновенно очистив пыль и уничтожив мою подделку. Резевим стоял в небе с ухмылкой на лице, глядя на мое настоящее местоположение, которое я намеренно раскрыл ему. «Хорошая работа, Резевим», — сказал я ему насмешливым тоном, и он понял, что попал в мою ловушку. Я изо всех сил метнул копье в левой руке в Резевима. Оно полетело в его сторону с огромной скоростью, даже преодолев звуковой барьер, и вонзилось в его тело, после чего повалило его на землю. Бум! На земле образовался большой кратер около 15 метров с Резевимом в центре. «Так это и есть сверхдемон!» «Какое разочарование!» — сказала Хагорома Гицуны. «Верно, если бы сверхдемоны ограничивались только этим, то их бы не боялись. Хагорома Гицуны, не стоит его недооценивать. Он все еще жив», — сказал я, сузив глаза. «У сверхдемонов есть нечто похожее. У них имеется трансформация, которую они называли истинной формой. И Резевим еще не раскрыл этого. Ты разозлил меня, пацан». Хриплый голос Резевима эхом разнесся по полю боя, когда я увидел, как он медленно встал и вытащил копье Хагорома Гицуны из своей груди. Его энергия взорвалась, и он с гневом посмотрел на меня. «Позволь мне показать тебе мою настоящую силу, истинную силу сына Люцифера». Глава 169. Игра с Резевимом, 2. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rayzarp. Энергия, которую он излучал сейчас, не могла сравниться с той, что была раньше. Она была настолько мощной, что атмосфера вокруг него искажалась, словно воздух, который был сожжен сильным жаром. Судя по энергии, которую я ощущал сейчас, он соперничал с Сазиксом. Значит, вот как выглядит сверхдемон, использующий всю свою силу. Рана на груди Резевима начала затягиваться с заметной скоростью. Сейчас я использовал наступательную форму. Прошло уже больше минуты с тех пор, как мы сражались. Я не знал, как долго смогу оставаться в этой форме, а для Мото из Хагорома Гицуны требовалось гораздо больше энергии, чем я думал. Мало того, я бросил копье со всей силы. В моем теле осталась только половина энергии. Ха-ха-ха, разве это не забавно? Йокай, которому еще даже 20 не исполнилось, сражается с многовековым сверхдемоном. Разве мой старик не должен прийти мне на помощь, как Азазель, который всегда помогал Иссию в оригинале? Или, что еще лучше, Сазикс должен был прибыть в мир вампиров, попросив Гаспера. Резевим оказался сильнее, чем я думал, и мне еще предстояло поглотить испепеляющий гимн. Сконцентрируйся, Нура, не беспокойся об исцелении. Я немного научалась целительной магии у Ясаки, раздался рядом со мной голос Хагорома Гицуны. Мгновенно успокоившись, я усмехнулся, да, я знаю. Я не запаниковал, потому что почувствовал, как большая и знакомая энергия направляется ко мне, вместе с какой-то маленькой энергией. Возможно, они пытались телепортироваться ко мне, но не смогли, потому что Резевим исказил магическую энергию вокруг этой области. Ну, не похоже, чтобы он мог ударить меня своей силой. Как только я это сказал, я использовал Киёка Суигицу и спокойно наблюдал за Резевимом. Мои волосы разлетелись от воздушного потока, вызванного его энергией. Не теряя ни секунды, он выстрелил в мою подделку и ударил ее ногой по голове, в результате чего мой клон исчез в облаке черного дыма и появился я. Он быстрее, чем раньше, медленно пробормотал я, крепко сжимая свой меч. Как ожидалось, Резевим тут же повернул голову в мою сторону и ударил ногой по воздуху. Меньше чем за секунду он сократил расстояние между нами и нанес быстрый удар в живот. Но я тоже умел двигаться. Я быстро увернулся от его удара и взмахнул мечом в сторону его руки. Мой меч встретился с его энергией, и от него полетели искры. Меч в моей руке был лучше, чем Нэна Киримару, в плане рассечения сверхъестественного. Однако его остановила не энергия Резевима, а тело. Его тело было крепким, как сталь, и было трудно его разрубить. Будь это ролевая игра, то его защита сейчас была такой же высокой, как у Иссия или Вали с их крушителями баланса. Кроме того, с тех пор я не мог использовать карму Телоса, чтобы заставить его пропустить удар. Он продолжал бить меня. Удар джебом, апперкот и бэкхенд летели в мою сторону. Не имея карму Телоса, я просто использовал свой страх, чтобы продолжать уклоняться и наносить ответные удары. Я был в затруднительном положении. Мото и бдлился достаточно долго, наверняка Хагорома Гицуны уже устала. Однако она знала, что если отменит Матои, то я попаду под удар Резевима и проиграю. Поэтому терпела. Энергия Синдзюцу в мире вампиров была не такой чистой, как на земле. Я пытался восстановить свою энергию, поглощая ее, пока мы сражались, но я мог восстанавливаться лишь понемногу, тратя все больше энергии, чтобы уклоняться и атаковать Резевима. Внезапно он остановился и отпрыгнул назад, создав между нами расстояние. Что это за энергия? Пробормотал Резевим, оглядывая местность. О, они наконец-то прибыли. Вдалеке я увидел офисы Широни, которые несли на плече кого-то с одеждой ведьмы, прокладывая себе путь сюда. Судя по их скорости, они доберутся до этого места меньше, чем за минуту. Если Резевим убежит в это время, то у меня будут проблемы. Мало того, что мне пришлось бы снова искать его в огромном мире, он бы спрятался на некоторое время, чтобы избежать меня. Я не могу допустить этого. Йо, Резевим, обратился я к нему насмешливым тоном. Ты, древний демон, даже не можешь одолеть меня? Смотри, я в полном порядке без единой раны на теле. Резевим перевел взгляд на меня и нахмурился. Не зазнавайся, парень. Он был явно зол на мою провокацию. Молча, я снова использовал Киёка Суигицу. Покрыв свое тело страхом, я пошел по воздуху, медленно прокладывая себе путь к Резевиму, пока мой клон пожимал плечами. Ха-ха-ха, оказывается, сын Люцифера, пустышка. Я победил Вали, твоего внука, и все же, ты слабее его. Какой абсурд, сын Люцифера слабее своего правнука. И это учитывая, что Вали, демон лишь наполовину. Лицо Резевима исказилось в уродливой гримасе. Его мышцы немного напряглись, а на лице выступили вены. Как и ожидалось, это был самый эффективный способ победить демона, вывести его из себя. Сейчас я стоял позади Резевима. Его энергия истончилась из-за гнева, и я был уверен, что теперь смогу его ранить. Поэтому я поднял свой меч, влил в него всю свою энергию вместе со страхом Хагорома Гицуны, и с размаху опустил его на шею Резевима. Цукигири. Одновременно с этим я взмахнул мечом. Моя фальшивка исчезла, и Резевим понял, что попался на мою уловку. Хотя я целился ему в шею, похоже, у него был запасной вариант, чтобы спасти свою жизнь. Его шея осталась невредимой, но мне удалось рассечь его левую руку и прожечь ее лисьим огнем, который был вложен в мою атаку страхом Хагорома Гицуны. Кровь и демоническая энергия хлынули из его раны, когда он отпрыгнул в сторону. Он приземлился в 20 метрах от меня и разрубил культю ручным клинком, чтобы остановить утечку демонической энергии. Удивительно, но она остановилась, и он использовал свою демоническую энергию, чтобы прекратить кровотечение. Если раньше он смотрел на меня в гневе, то теперь бурил меня взглядом, полным ненависти, зловеще бормоча: «Я убью тебя, сопляк». «Ага, ты уже говорил и не раз». Глава 170. Конец игре. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/rezarp. Поскольку у Резевима осталась лишь одна рука, я больше не боялся его атак. Он бросился на меня с кулаком. Его движения были явно медленнее, чем раньше, и я заметил это, даже не прищурившись. Я спокойно уклонился от его удара, шагнув влево, и ударил его ногой в живот. Сейчас он был слаб, даже сверхдемоном не назовешь. Без левой руки он был лишь на уровне высшего ранга, но все равно был сильнее обычного демона. Тем не менее, я использовал свой наступательный страх, а также мото из Хагорома Гицуны, что уже делало меня сильнее демонов высшего ранга. Не было ничего удивительного в том, что я одолею его со всеми этими бафами. От моего удара он отлетел в сторону и врезался в близлежащее дерево, разломив его на две части. Он смог восстановить равновесие в считанные секунды и уставился на меня. Затем вокруг него образовалась дюжина магических кругов. Из кругов выглядывали черные копья. На первый взгляд они казались сильными. Он забыл, что я могу уничтожать сверхъестественную энергию этим мечом. Полагаю, что так. Копья медленно выходили наружу, пока не стали видны наполовину. Чертово отродье, неужели ты думаешь, что сможешь убить меня со своей нынешней силой? Громко прорычал он. В тот же момент копья полетели в мою сторону. Их было слишком много, чтобы сосчитать, и они были быстрыми. Взмах. Однако у меня было кое-что, что могло защитить меня от этих копий. Хагорома Гицуны, веер, сказал я спокойно, и она ответила. Первый хвост. Я положил руку на первый хвост и достал черный веер, которым часто пользовалась Хагорома Гицуны. Я раскрыл веер одним движением пальца, и он тут же увеличился, покрыв мое тело. Ляск. Копья ударились о веер из черного металла. Было очень шумно, и я не слышал ничего, кроме звука магических копий, которые исчезли, как только попадали в веер. Умный противник использовал бы этот шанс, чтобы атаковать меня или убежать. Как я и ожидал, Резевим попытался сбежать, используя этот шанс. Магические копья все еще сыпались в мою сторону, но я не мог позволить этому старому ублюдку уйти. Поэтому я впитал ауру синдзюцу в веер перед собой и взмахнул им со всей силы. Взмах. Из веера вырвался яростный ветер, который сметал все магические копья. Поскольку он был пронизан синдзюцу, магические копья, на которые обычно не действует ветер, теперь повернулись в другую сторону из-за силы ветра. Они полетели обратно к Резевиму, который пытался убежать, создавая магический круг под ногами. Этих магических копий будет недостаточно, чтобы остановить его. Поэтому я призвал Нэнакиримару, который мог разрезать сверхъестественное, и бросил его в сторону магического круга под ногами Резевима. Нэнакиримару полетел еще быстрее, чем магические копья, и приземлился на магический круг под Резевимом. Треск. Как только Нэнакиримару ударился о магический круг, по полю боя разнесся звук разбитого стекла, сопровождаемый удивленным выражением лица Резевима. Что? Но у него не было времени удивляться. Магические копья, которые я послал ему в ответ, теперь были перед ним. С помощью оставшейся энергии он создал перед собой барьер. Я быстро вернул веер в хвост Хагорома Гицуны и ударил сжатым воздухом, который я создал с помощью йодзюцу. Хотя Резевим был на грани смерти, моя энергия тоже была почти исчерпана. Поэтому мне нужно было убить его как можно быстрее. Призвав Нэнакиримару, я снова бросил его в сторону барьера, чтобы разрушить его. Однако барьер оказался твердым объектом, в отличие от магического круга. Нэнакиримару отскочил от барьера, но я уже достиг Резевима. Влив всю оставшуюся энергию в меч, я взмахнул им вниз. Цукигири. В сторону Резевима, спрятавшегося за барьером, полетела вертикальная летящая полоса. Полоса была черной, потому что Хагорома Гицуна влила в эту атаку часть своего страха. Разрушительная энергия была нешуточной, в 3 раза больше, чем когда я использовал гарм на той горе. Летящая косая полоса ударила в барьер и легко разрушила его. На лице Резевима появился страх. По сравнению с ухмылкой, которая была на моем лице, он выглядел действительно уродливо. Теты. Он тут же прыгнул влево и создал еще один барьер, но это было бесполезно. Цукигири отсек ему только правую руку и ногу. Арррррр. Крик боли эхом разнесся вокруг, когда кровь и демоническая энергия хлынули из его раны. Он рухнул на землю, без руки и лишь с одной ногой. С помощью своего синдзюцу я почувствовал, что его энергия полностью иссякла. Я приземлился перед ним и приставил кончик меча к его шее. Его глаза налились кровью, он смотрел на меня, явно испугавшись. «А-а-а, пожалуйста, пощади меня!» Он принялся умолять, как типичный злодей. Я ощутил, как энергия Вали полетела ко мне со скоростью, превышающую скорость звука. Офисы Широни, казалось, остановились возле Кураки и Цуру, энергия которых понемногу убывала. Возможно, они решили сначала помочь им. Правильное решение. Посмотри на себя, какой ты уродливый. Я насмехался над ним. Пощади меня, не убивай, взмолился Резевим. Я не буду тебя убивать, сказал я, убирая меч. Выражение его лица посветлело, но затем снова сменилось бледным, когда Вали приземлился рядом со мной. На нем была чешуйчатая броня. Я показал Вали большой палец и усмехнулся Резевиму. Но он будет. «Спасибо», — сказал Вали, покрывая свой кулак смесью демонической и драконьей энергии Альбиона. «Вали, ты же не станешь этого делать, я ведь твой дедушка. Заткнись», — Вали крикнул Резевиму, «сдохни». Затем он ударил Резевима по лицу, срывая голову с плеч. Голова Резевима полетела к дереву вдалеке, затем врезалась в него и упала на землю. Вали тяжело вздохнул, но затем взглянул на меня, снимая шлем. «Спасибо, я твой должник». Я помахал ему рукой, отменяя свой мотой. Мои волосы и одежда стали нормальными, а Хагорома Гицуна появилась рядом со мной и начала стирать пыль со своей одежды. «Не парься», — сказал я Вали шутливым тоном, «более того, ты можешь помочь моим девочкам». Я чуть не упал на землю, потому что был слишком измотан. Однако Хагорома Гицуна поймала меня и положила мою руку себе на плечо. Я слегка улыбнулся ей, а затем обратился к Вали. «Я слишком устал, как ты можешь увидеть». Он улыбнулся и положил свой шлем обратно. «Конечно, я позабочусь об остальном». Глава 171. Завершение. Картина. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Битва закончилась без особых событий. Из информации, которую я получил, распространив свое синдзюцу, я смог выяснить следующее. Благодаря поддержке офиса Широни, Курака и Цуру смогли без проблем одолеть своих врагов. Они убили потомков сатаны, а Цуру заморозила Диадору Астарота, чтобы использовать его как разменную монету для торговли с демонами. Хотя он присоединился к Резевиму под началом старой фракции сатаны, нельзя было закрывать глаза на тот факт, что он младший брат одного из 4 владык Маа, Аджуки Вельзевула. Лучшим способом не обидеть демонов и как можно скорее вернуть себе покой было сохранить жизнь Диадоре Астароту. Мне также удалось восстановить часть своих сил. Теперь я мог ходить самостоятельно. Спалив труп Резевима, чтобы убедиться, что он больше не оживет, я направился к Цуре и другим, стоявшим перед Диадорой Астаротом. На земле рядом с офисом лежала девушка без сознания. Судя по одежде, наверное, это была Вальбурга. Я подошел к ним вместе с Хагорома Гицуна и поприветствовал их. Они заметили меня и повернулись ко мне. Курака была все еще энергична, она прыгнула ко мне и обняла мою руку. Реку сама. Затем она осмотрела мое тело, чтобы проверить, есть ли у меня раны или нет, после чего отошла с довольным кивком. Никаких ран, ня, отлично. Да, я в порядке. Я погладил Кураку по голове, прежде чем подойти к лежащий на земле, в Альбурге. Я присел, чтобы лучше видеть ее, а затем обратился к офис. Хорошая работа, офис. Я помогу тебе вернуть твой покой после того, как подготовлюсь. Офис кивнула, нет проблем, ты можешь сделать это, когда будешь готова. Спасибо. Ответив офис, я снова переключил свое внимание на Вальбургу. Моя энергия немного восстановилась, но не настолько, чтобы поглотить испепеляющий гимн. Поэтому я использовал йодзюцу, чтобы пока держать Вальбургу без сознания, а затем обратился к Цуре. «Ты можешь вернуться в наш особняк, Цура, возьми ее с собой и помести в безопасное место, и также удерживай ее своим льдом, чтобы она не смогла сбежать, когда придет в себя. Конечно, реку сама. Цура подхватила Вальбургу и поклонилась мне, после чего телепортировалась обратно в наш особняк. Когда они ушли, я встал и посмотрел на Диадору и Астарота. Он все еще был в сознании, так как Цура не заморозила ему голову, чтобы сохранить жизнь. И кто это у нас тут? Младший брат Аджуки. Подумать только, младший брат Сатаны, член бригады Хаоса. Ты, освободите меня сейчас же! Кричал он и боролся, но это было бесполезно. Лед Цуры крепок. Кто-то вроде Диадора никак не мог его сломать. Даже мне пришлось бы попотеть, чтобы сломать его. Освободить тебя? Спросил я низким тоном. Ты понимаешь, в каком положении находишься? Даже если ты вернешься в подземный мир, я уверен, что твой брат просто убьет тебя, чтобы сохранить свое лицо. Этого не будет. Хочешь проверить? Я ухмыльнулся, и Диадора мгновенно побледнела. Я повернулся к Кураке. А пока отнеси его в наш особняк. Положи его возле пруда Каппы и попроси Цуру присмотреть, чтобы он не замерз. Да, ня, воскликнула Курака. Затем она подошла к Широне, которая стояла и смотрела на меня, и потянула ее за руку. Они сама. Широне удивилась внезапному рывку и крикнула Кураке. Пойдем, ня, но разве он не тебе сказал идти? Они сама, а чем ты, Широне, ня? Он попросил меня вернуться, потому что скоро тут станет опасно, ведь дракон, который сражался с Цучигума, приближается сюда с большой скоростью. Упс, она заметила это. Это была правда. Я почувствовал, что Кромкруах летит сюда на большой скорости вместе с Цучигума и его питомцем-драконом. Они все еще сражались, и уж точно не обращали внимания на окружение. Когда два боевых маньяка встречались друг с другом, подобный результат был неизбежен. «Я доверяю Диадору тебе, Курака», — сказал я ей с улыбкой. «Также, Широне, ты можешь пойти с Куракой. Думаю, тебе найдется что сказать Диадоре». Именно из-за него Асия была изгнана из церкви. «Асия-синпай?» — спросила Широне. «Он тому причина. Асия-синпай всегда была добра ко мне». Широне взглянула на Диадору, затем снова повернулась ко мне и кивнула. «Я позабочусь о нем». «Хорошо, только не убивай». Я махнул рукой и увидел, как они оба коснулись льда, заморозившего Диадору, и под их ногами появился магический круг. Через несколько секунд они исчезли, а Курака помахала мне рукой. Только мы трое остались в этом месте. Сейчас я мог видеть, как большой дракон сражался с драконом поменьше и оранжевым гигантом вдалеке. Каждая их атака разрушала местность вокруг них. Это было сюрреалистическое зрелище. Однако у меня не было намерения помогать им, потому что моя миссия тут была закончена. «Ты опоздал, Азазель», — негромко сказал я, и Азазель приземлился рядом со мной, держа на руках прекрасную светловолосую девушку. «Не говори так, ты сражался с тем монстром возле дома, где держали эту девушку. Это было тяжело, понимаешь? Не оправдывайся». «Значит, мы почти закончили?» — спросил я его. «Да, только нужно немного прибраться. Но, думаю, твоих подчиненных и команды Вали для этого достаточно». Я не мог ему отказать. Мои подчиненные быстро убили магов и вампиров, а Вали и его команда разрушили множество зданий, чтобы схватить спрятавшихся врагов. Что ж, это означало, что я могу немного расслабиться. Верно. Давайте немного отдохнем. Глава 172. План по очистке. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/zarp. Через несколько минут мои подчиненные начали собираться позади меня с довольными улыбками на лицах. Они выглядели посвежевшими, словно сбросили бремя, которое сдерживало их все это время. «Ха-ха-ха-ха, вы видели? Я раздавил этого бойкого ушастого парня одной рукой». Атаба похвастался своим достижением, сопровождаемым громким смехом. «Если чего-то и не хватало в этом месте, так это алкоголя. Не хватало саке, чтобы дополнить эту ситуацию. А чем ты, Атаба? Разве ты не видел, как мои копья и мечи пронзили тела тех парней в рясах?» Куратаба спросил Атаба с ухмылкой на лице. «Я, безусловно, убил больше, чем ты». «Ха!» Атаба насмехался. «Ты грезишь наяву. Очевидно, что я убил больше тебя». «Да, какой спокойный денек», сказал я счастливым тоном, глядя на них. «Спокойный. Я думаю, тебе стоит протереть глаза». Азазель категорически отверг это и криво улыбнулся мне. Затем он повернулся к Кромкруаху, который сейчас сражался с Цучигума и Вали. По какой-то причине, после того как Вали вернулся со своей командой, он присоединился к Цучигума. Однако команда Вали сказала, что устала, и присоединилась к моим подчиненным, переговариваясь друг с другом. Бика был единственным, кому удалось быстрее всех привыкнуть к атмосфере. Возможно, то, что он йокай, помогло ему быстрее адаптироваться к ситуации, и мои подчиненные, конечно, заинтересовались тем, что он потомок Суньюкуна. Лефэй разговаривала с Киджора, а Артур в это время беседовал с Кубинаши. У обоих была хорошая синергия, и у них были схожие характеры. Возможно, именно поэтому уже после нескольких минут общения они разговаривали друг с другом словно давние знакомые. Удивительно, но Валерия Цепеш тоже присоединилась к этой суете и общалась со многими разными йокой. Это покой, Азазель. Вечеринка после боя, для нас это естественно. Так что, ты не против, если мы завалимся на твою базу, чтобы устроить вечеринку? Я ухмыльнулся Азазелю, а он посмотрел на меня с горькой улыбкой. Эй, моя база находится в подземном мире, понимаешь? Как ты можешь телепортировать их? Ох, Азазель что-то заметил и посмотрел на офис. Затем он повернулся ко мне и сказал, даже не думай об этом, с тобой не весело. Я посмотрел на Азазеля и устало вздохнул. Хоть раз, давай устроим вечеринку на твоей базе. Хотя, мне не нужно твое разрешение. Ха-ха-ха-ха-ха. Эй, я же сказал тебе никаких вечеринок. Ха-ха-ха, ладно, оставим это в стороне, Азазель. Что ты будешь делать дальше? Серьезно спросил я его. Что я буду делать? Честно говоря, не знаю. Пока что я хочу присутствовать на мирной конференции и подписать мирный договор, ответил Азазель. Я уже знаю об этом. Я имею в виду, что вы сделаете с остальной бригадой хаоса. Мы только что буквально уничтожили двух их сильнейших фигур и убили их лидера. В бригаде хаоса еще остались некоторые фракции, но я не думаю, что они что-то предпримут. О, так вот что ты имеешь в виду. Азазель замолчал на некоторое время, а затем вздохнул, почесав голову. Вздох. Информации об остальных их фракциях у меня нет, поэтому думаю, что пока займусь расследованием. Затем он скрестил руки и посмотрел на Валери, которая радостно разговаривала с Киджорой и Лефей. Мне также нужно защищать эту девушку. Так ты вне игры, ты притащил меня сюда, я убил лидера бригады хаоса благодаря этому, и теперь ты пытаешься дать заднюю. Эй, я притащил тебя сюда, чтобы спасти ту девушку. Откуда мне было знать, что здесь еще и резвим? Ходы этого старпера непредсказуемы. Ну, ты прав. Но, благодаря этому мы на шаг ближе к уничтожению их организации. Я скрестил руки, повернувшись к Хагорома Гицуне. Она наблюдала за поединком Цучигума, который достиг своего апогея. У нее было стоическое выражение лица. Посмотрев на нее несколько секунд, я снова повернулся к Азазелю. Я хотел, по крайней мере, уничтожить их за месяц. Как думаешь, может стоить поднять эту тему на мирной конференции? Хаэм, я планировал сделать это с самого начала. Кстати, ты ведь тоже участвуешь в мирной конференции, так? Сазикс меня пригласил, а Васка велел присутствовать. Похоже, что я выступаю в роли посредника, я пожал плечами на его слова. Посредник, значит, что это за посредник, который планирует устроить соревнование с одной фракцией после мирной конференции? А, это я, ответил я с ухмылкой, ну, почему бы падшим ангелам тоже не присоединиться к дружескому соревнованию? Таким образом мы сможем рассматривать соревнование как способ отметить мирную конференцию. Ха, Азазель усмехнулся, держу пари, у тебя припасено еще кое-что, помимо этого соревнования. Что ж, похоже, он узнал. Ну, неудивительно, учитывая то, что я предложил ему. Каждая фракция, присоединившаяся к соревнованию, не хотела бы проиграть другой. Поэтому они посылали своих лучших бойцов для участия в соревновании. Это означало, что на соревновании соберутся сильнейшие бойцы из трех фракций. Честно говоря, я планировал в это время зачистить остальную часть бригады хаоса. Когда сильнейшие бойцы соберутся вместе, уничтожить остальную бригаду хаоса будет проще простого. Ну, можно хотя бы раз последовать моему плану, верно? В конце концов, ты мне должен, ТЦ. Когда ты так говоришь, я не могу отказаться, Азазель прищелкнул языком, но на его лице появилась ухмылка. О, значит, ему нужна была для этого причина. Как и ожидалось от него, какой хитрый ублюдок. Он получил повод присоединиться, чтобы его подчиненный не выпорол его, и заставил меня воспользоваться услугой, которую он должен был оказать. Сволочь, мне еще нужно научиться противостоять их хитрости. Ну что ж, решено, я хорошенько поработаю над твоими подчиненными. Ха-ха-ха, конечно, они крутые ребята. Глава 173. Битва гигантов и ставки. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/raizarp. Они почти закончили, тихо сказала Хагорома Гицуне, не глядя на меня. Я посмотрел на нее, а затем перевел взгляд на трех гигантов и человека, которые сражались вдалеке. Бой был хаотичным. Они даже не пытались действовать сообща и порой даже били друг друга. Но самое странное, на их лицах была улыбка. Мне казалось, что я боевой маньяк, потому что тоже любил хорошо подраться. Однако, взглянув на них, настоящих боевых маньяков, я изменил свое мнение. «Посмотрите на их улыбки», – прокомментировала Зазель, наблюдая за битвой. Йокай тоже с интересом наблюдали за сражением. Такое зрелище было редкостью, особенно когда между собой сражались три человека с питомцами, по силе соперничающими с демонами высшего класса. Они не хотели пропустить это событие, и я слышал, что некоторые из них делали ставки. Цучигума лидирует. Кто хочет поставить на Вали Люцифера или того черного дракона? Ха-ха-ха, держу пари, что этот человечишка победит. Ставлю бутылку саки на Вали. Что за чушь? Ставлю свой мокка на Цучигума. Я тоже ставлю свою пасту из красных бобов на Цучигума. Я все еще помню, как болезненны его удары. Они делали ставки едой и саки, поистине в духе йокаев. Я посмотрел на Азазеля и ухмыльнулся. Не хочешь поспорить? Я ставлю на Цучигума лучшие саки, которые у меня есть. Духовные саки, которые ты нигде не достанешь. Услышав мое предложение, Азазель повернулся ко мне и ухмыльнулся. Интересно. Тогда я ставлю на Вали свое самое старое вино. Надеюсь, ты примешь мою ставку. Он протянул мне руку. Я с улыбкой пожал ее. Договорились. Затем мы снова вернули внимание к битве. Прошло всего пару секунд с тех пор, как я пожал руку Азазелю, а драка уже превратилась в потасовку между тремя сторонами. «Ха-ха-ха-ха-ха, вот это веселье!» — хриплым голосом крикнул Кромкруах, а затем послал огненное дыхание в сторону Цучигума. Его коготь двинулся к Вали и ударил того о землю. «Согласен!» — крикнул в ответ Цучигума, ударяя в сторону огня и рассеивая его, а затем бросился к Кромкруаху. Он схватил рукой коготь Кромкруаха и нанес ему несколько ударов. Но Кромкруах не стоял без дела. Он высвободил свой коготь из схватки Цучигума и начал наносить ответные удары. Он ударил Цучигума по лицу, но тот лишь слегка вздрогнул, а затем на его лице появилась безумная ухмылка, и он ударил Кромкруаха в ответ. Они повторяли так несколько раз и создали ударную волну, которую я мог почувствовать даже отсюда. «Аво, какой сильный удар!» — прокомментировала Зазель. Вали, которого Кромкруах ударил ранее, начал вставать и полетел в сторону гигантов, которые обменивались ударами. «Ублюдок, я тебя размажу!» — крикнул Вали, когда его крыло вспыхнуло ярким светом. Его броня немного изменилась, и драгоценный камень на его броне испустил яркую вспышку, как и его крыло. Энергия начала собираться вокруг его кулака, и тогда он вступил в бой между двумя гигантами со своим маленьким кулаком. Однако оба гиганта знали, что не стоит недооценивать Вали. Оба они остановились и повернулись к Вали. Кромкруах начал собирать энергию вокруг своего горла. Он готовил дыхание, а вокруг Цучигума появилось облако черного дыма. Он использовал свой страх, разрушитель Хиккияка. Его страх ужасал. Если бы я бросил ему вызов своим Хиккияка, то есть вероятность, что я проиграл бы. Чем с большим количеством противников он сталкивался одновременно, тем сильнее позволял ему становиться его страх. Кроме того, он заставлял противников видеть в нем подавляющее существо, которое невозможно победить, и, конечно, он также становился сильнее, когда использовал с этим страхом. Казалось, битва вот-вот окончится. Заметив это, Хагорома Гицуне вдруг сказала: «Похоже, они готовы покончить с этим. Я ставлю на этого дракона свое любимое саки». «Твое любимое саки? Это уже интересно. Ха-ха-ха-ха, значит, победитель получит два спиртных напитка». Азазель рассмеялся, глядя на развернувшуюся схватку. Сражение стало еще ожесточеннее, чем раньше, а ударная волна была еще больше. Длинные волосы Хагорома Гицуны взъерошились в воздухе из-за ударной волны. Мои волосы лишь слегка шевелились, потому что они буквально не могли шевелиться. «Цучигума, одолей их, и дай мне получить мою ахаги в целости и сохранности. Эй, постарайся, большая ящерица. Я ставлю на тебя свои мочи, беленький. Не смей проигрывать. Мое саки в твоих руках». Йокай громко болели, чтобы убедиться, что тот, на кого они поставили, выиграл. Как обычно, война, в которой участвовали йокай, всегда заканчивалась подобным образом. Она заканчивалась фестивалем, но эта битва ставила Вали в невыгодное положение, в основном из-за его размеров. Трое бойцов отпрыгнули назад и посмотрели друг на друга. С неба за ними наблюдал питомец Сучигума. Когда они переглядывались, Кром Круах вдруг заговорил: «Хаэм, вы оба сильны, но мне это начинает надоедать. Вот почему». Как только он это сказал, его драконье тело окружил яркий свет и сжался. Через секунду он стал человеком со светло-черными волосами и в черной одежде. «Я буду сражаться в этой форме». Сучигума с интересом посмотрел на него, поглаживая свой подбородок. Затем он повернулся ко мне и встретил мой взгляд, после чего крикнул: «Научи меня превращаться в человека». Ах, он хотел сразиться с ними по-честному. «Перемести энергию внутрь своего тела и сожми ее, представляя, как превращаешься в человека», — крикнул я в ответ Сучигума, и он кивнул. Затем он начал сжимать свою энергию, как я и сказал. Вали и Кром Круах понимали, что им не стоит сейчас беспокоить Сучигума. Они одержимы битвами, поэтому хотят выжать максимум из схватки. «С ним все будет в порядке?» — спросила Зазель. «Ха, об этом не беспокойся», — ответил я ему. «Ты знаешь, Сучигума знаменит тем, что уничтожил Хиккияка. Он сам по себе одно целое Хиккияка». «А, сбитый с толку», — Азазель повернулся ко мне, — «а чем ты?» «Он имеет в виду, что Сучигума так же силен, как Хиккияка вместе взятый. Лишь я и этот парень смогли бы противостоять ему, если бы он сражался всерьез». Хагорома Гицуна ответила Азазелю, расправив веер перед ртом. «Вот как, значит, он так же силен, как и я?» «Да». Азазель криво улыбнулся и повернулся к Сучигума, окруженному черным дымом. «Йокай пугают», — тихо пробормотал он. «Нам повезло, что мы установили правила, по которым мы ведем войну лишь в подземном мире». Я проигнорировал бормотание Азазеля, глядя на тело Сучигума, которое теперь сжалось до человеческих размеров. Дым, окружавший его, исчез, и на его месте появился человек в маске Яшии с четырьмя руками. Он пошевелил руками и сжал кулак. Рот маски на его лице шевельнулся, скривился в улыбке, и он принял боевую стойку. «Продолжим нашу битву», — громко проревел он своим теперь уже маленьким телом. Кром Круах усмехнулся в ответ, и я не знал выражения лица Вали, потому что он был в шлеме. Однако, зная его, он, должно быть, тоже улыбнулся. «Интересно, перебьем же друг друга». Глава 174. Возвращение в Канто. Ссылка на Patreon автора. https://patreon.com/zarp. Их битва возобновилась. Однако, ничего особенного не наблюдалось. Трое встретились в центре и стали наносить друг другу удары. Поскольку Сучигума еще не привык к своей человеческой форме, его движения казались немного вялыми, а удары слабее, чем раньше. Однако этого уже было достаточно, чтобы сражаться с ними на равных. Они ожесточенно обменивались ударами. Преимущество было на стороне Вали, поскольку его тело не менялось в размерах. Кром Круах сжал свою драконью форму в человеческую, и он, разумеется, был искусен, но не мог использовать свое дыхание. «Хья!» — крикнул Кром Круах, ударив Вали и отбросив его на некоторое расстояние. С Сучигума то же самое. Его самое большое преимущество, его размер, теперь исчезло, и он мог рассчитывать лишь на технику. Затем он пустил в ход ноги. Он ударил Крома Круаха ногой по голове и повалил его на землю. Бой продолжался. Они втроем колотили и пинали друг друга. Через 5 минут все трое были уже избиты. «Ха-ха-ха-ха, вот веселье!» — с безумной ухмылкой голос Крома Круаха разнесся по округе. «Ха-ха-ха-ха, а ты неплох. Давненько я так не развлекался», — ответил Сучигума взрывом безумного смеха. «Согласен. Хорошая драка после убийства этого ублюдка. Это все, о чем я мог просить». Вали снял шлем и вытер кровь, выступившую на губах. «Однако, думаю, нам стоит закругляться». «Верно. Битва уже затянулась. Давайте покончим с этим последним ударом». Кром Круах согласился с Вали и начал собирать энергию в кулак. «Неплохо. Я позабавлю вас». Вокруг тела Сучигума снова начало появляться черное облако. Внезапно давление усилилось, и некоторые из стоявших позади меня йокаев упали на колени. Азазель, стоявший рядом со мной, вздрогнул. Пот начал капать с его лба. Он никогда не ощущал страх Сучигума в полную силу. Это был страх, который йокай хранил для него более 500 лет. Он был тяжелым, словно мог управлять окружающей гравитацией. Но это не так. Его страх был тяжелым потому, что Азазель подсознательно страшился его. Не боясь он Сучигума, его страх не оказывал бы на него сильного влияния. Как доказательство, Хагорома Гицуна и я были в порядке, даже когда на нас воздействовал этот страх. Ты слишком слаб, Азазель. Как может такой лидер, как ты, бояться кого-то? Я насмехался над ним, и он повернулся ко мне с язвительной улыбкой. Понятно. Значит, это сила, которой обладают лишь Йокай. Он становится тем сильнее, чем больше я его боюсь, поэтому и называется страхом. В точку. И именно поэтому я настолько неуловим. Потому что они все боятся Нурарихена. Они боятся нас. Я похвастался, у людей про нас есть легенда. Они боятся нас. Вот почему мы сильны. В этом мире, где существование сверхъестественного для многих не секрет, накопить страх у людей было легко. Именно поэтому Йока из клана Нура были сильнее в этом мире, как и Цучигума. Что ж, похоже, они готовы покончить с этим, прокомментировала Зазель, глядя на Вали. Крыло Вали несколько раз боятся, прежде чем энергия, накопившаяся в крыле, перешла в его правую перчатку. «Готовы?» – спросил Кром Круах. Черное облако Цучигума медленно концентрировалось в его четырех кулаках. Оно пылало, как черное пламя, плотно охватывая его кулак. «Покончим с этим». С этим сигналом они втроем топнули по земле, и их кулаки встретились друг с другом в центре. «Бу-у-ум!» – раздался громкий взрыв, и ослепительный свет в сочетании с черным облаком заполнил пространство вокруг них, создав сферу, в которую невозможно было заглянуть. За взрывом последовало землетрясение, и земля начала проседать.